чисто русских нет кровей, вторит выкрик лгущий. Я от корня до ветвей рус исконный, сущий. Окрик вновь очередной, экий вздор твердящий. Я дитя земли родной, русы, настоящий. Только пуще виск и вой, натиск лжи истошный. Я потомок родовой, крови ратной, сошной. Славный пращур надо мной носит посох вешний. Я извечный, коренной, чистокровный, здешний.